Нет, нелегкая была у них любовь. Прятали они ее от людей, а пуще всего от Сафрона Ворчука. Встречались у Дмитра в саду. Когда на хуторе все засыпали, между деревьями, затаив дыхание, прокрадывалась Марта. Расстелит Дмитро пиджак на траве, сядут они возле старой покосившейся дубовки. Он молчит, ни слова не проронит. Марта знала, понимала всем своим девичьим сердцем, что хорошо с ней парню, но и не набивалась на разговоры. Вплетет пальцы в его густые русые волосы и смотрит. Смотрит на Дмитра, глаз не сводит. И вдруг вздрогнет, вспомнив, что Ворчук собирается отдать ее за спесивого Лефера Сазоненко, который в лавке мужиков обвешивает. Где еще такого Дмитра найдешь? Пропадя, но пропадом все богатство, если проклятый нелюб лягушкой пересечет дорогу. А может, смилуется Сафрон? Нет, все домашние позарятся на Сазоненко. У него денег куры не клюют. Что будем делать, Дмитро? А я почем знаю? Если твой загребущий с ума не спятил, отдаст за меня. Какой же Сазоненко жених? Пенек гнилой, всякому видно. Хорошо бы. Что ж ты молчишь? Об чем говорить? Славно мне, Марта, с тобой. Женился бы, стали бы жить. По-настоящему зажили бы. И Дмитро так улыбнется, что у девушки все грустные мысли вылетят из головы. Милый, пора бежать. Марта встает, пригибаясь, спешит по холодной траве и медленно сходится, смыкается позади нее молчаливая, загадочная темень. Глава 20. До Польши Бараболи едва добрался живым. Уже когда переходил через Збруч, его догнала пуля пограничника. Хорошо еще, что она прошила плечо, а не голову. И все равно пришлось отлеживаться пару недель у хмурого, как ночь, хуторянина, к которому его привезли жалнежи. Осадника не интересовало ни данцигское воеводство, которое спал и видел Пилсудский, ни правобережье, а только свои свеженарезанные морги, которые он обсадил плодовыми деревьями и вербой. А больше всего беспокоил новоиспеченного хуторянина вконец обесценившийся злотой. И верно потому Бараболи впервые заметил улыбку на лице хозяина, когда кинул ему на стол за харчи царский червонец. Вот это деньги! Царь уже в земле, а его золото ходит по земле. Спасибо, пани. А я думал, вы на дармовщинку отлеживаете бока. С того вечера он стал лучше кормить своего неожиданного постояльца. Выздоровев, Бараболя сразу же подался в Варшаву на конспиративную квартиру. Он рассчитывал услышать на Макотовской улице тайну восточного похода, а, быть может, стать и министром нового правительства. Но головной атаман не порадовал верного слугу. Очевидно, разладилась у него дружба с Пилсудским. Теперь вокруг рыбьих глаз Петлюры собрались морщинки горести и злости. «Польша не оправдала наших надежд», — устало сказал он своему апостолу смерти. «Если за эти дни положение не изменится, мы будем вынуждены отречься от своих прежних союзников. Идеалы идеалами, а политика политикой». Прошли намеченные дни, но никто из правителей не обратился за услугами к Петлюре, и он стал тайком собираться к другим хлебодателям. Денис Иванович об этом уже не знал. Его офензива вызвала во Львов. Бараболя был теперь Польше дороже Петлюры. Повторялась старая история. Хороший шпион всегда ценится дороже оставшегося неудел правителя. За окнами гостиницы шумел и переливался вечерними огнями древний Львов. Предательски отсеченный от живого тела Украины, он махал флагами, и за каждым из них перед бараболи неизменно вставало упрямое, пышноусое лицо великого маршала. Это он оторвал и купил у головного атамана восточные окраины. Это он установил там двойную стражу, чтобы в разорванных надвое селах брат не мог прийти к брату в гости или на свадьбу, чтобы один только опытный шпион мог ужом проползти в страну советов с маленьким клочком красной бумаги. После нескольких бессонных и беспутных ночей Бараболя снова готовился в путь. Уже состоялась его встреча с начальником экспозитуры. Он получил советские деньги и документы, а совсем недавно выслушал инструкции тонкогубого майора генерального штаба. Тот, как и Пилсудский, мечтал о великой Польше, от моря до моря и до самого Днепра, и не стеснялся ему, украинцу, говорить, что правобережье будет жемчужиной одноглавого орла. От этого цинизма даже Бараболю передернуло. Идиотское сочетание. Одноглавый орел и жемчужина. Но эти слова, как такты привязчивой мелодии, неотступно преследовали Бараболю. В коридоре послышались шаги, и вскоре раздался сильный стук в дверь. «Кто там?» Бараболя толкнул под кровать раскрытый саквояж, поправил растрепавшиеся волосы. «Пусти, братец, свои!» Он отворил дверь, и в комнату вбежал рослый детина, лет 30, со следами пропитой красоты на обрюзшем лице. Он вытянулся перед маленьким Бараболей и полупьяно отрапортовал. «Ханенко Петро, сын Грицьков, атаман Меджибожских и Дерожнянских лесов и болот, не забыл?» Да, в 20-х годах этот потомок древнего украинского рода был атаманом лесов и болот двух уездов. Честолюбцу нужен хоть какой-нибудь титул. Он даже не понимал комизма его и со всей спесью земледельца боролся за право атаманствовать. Впрочем, в душе Ханенко лелеял мечту получить все же в будущем атаманскую булаву правобережья. Надо же, в конце концов, выбирать правителей из славных родов. Но время все это не приходило, и пока он в эмиграции оброс чужим мясом, чужим словом, чужими идеями, стал довольно известной шантанной звездой и только. «Денис, ты слыхал последнюю новость?» — спросил он так топоча лакированными сапогами, что все в комнате звенело. «Какую?» «О том, что наш головной атаман удирает в Венгрию». «Ты что это, спьяну?» — опешил Бараболя. «Клянусь Богом, только по секрету. Узнал от близких Прокоповича».